уже начинает подтаивать на дне лодки, хотя перед отплытием я предусмотрительно накрыл его газетой. Подойдя к бухте, я обернул лед двумя полотенцами, взвалил его на плечо и отнес на кухню. Когда я открыл дверцу ледника, то с досадой обнаружил, что лед туда не влезает. Положив его на пол, я сбегал к лодке за мясом и остальными продуктами, а вернувшись, попробовал расколоть кусок острым камнем. Но вскоре понял, что это займет слишком много времени. «Надо проверить, не вернулась ли Лоис?» — подумал я. «Может быть, у нее найдется нож для колки льда? А кроме того, у меня был повод там появиться». Я прошел вдоль берега, пересек каменный барьер, разделявший наши участки, и, миновав заросли, скрывавшие от меня большую часть соседского лагеря, увидел Джин, сидевшую за столом неподалеку от кухни. Дверь кухни была закрыта. Мне показалось, что, увидев меня, Джин испуганно вздрогнула. «Боюсь, мы с вами не знакомы», — вежливо сказал я. «Меня зовут Стив, а меня Джин. Я сестра Лоис». Она посмотрела мне прямо в глаза и улыбнулась. «Это вы были утром на пристани? Ранняя вы пташка, однако». «У меня лед не влезает в морозилку», — сказал я. «Нельзя одолжить у вас нож для колки льда?» «По-моему, у нас такого нет», — быстро ответила она. Я сделал шаг в сторону кухни. «Не возражайте, если я поищу?» Она нервно подскочила. «Там пол мокрый, я его только что помыла». Я отпустил дверную ручку и сокрушенно покачал головой. «Значит, мой лед растает». «Мне очень жаль, но, честное слово, я ничем не могу вам помочь», — сочувственно сказала она. «К тому же вы там наследите». «Да, наверное», — вздохнул я. «Если хотите, пойдемте ко мне. Я вас угощу выпивкой». «Хорошо», — кивнула она и улыбнулась, глядя мне прямо в глаза. Пройдя через заросли, мы оказались у барьера. И когда она изящно переступала с камня на камень, я не мог не обратить внимания на ее стройные ноги, обтянутые тонкой эластичной материей. Мы подошли к кухне, и я оглянулся на их домик. Большая часть кухни и сад, домик, были скрыты деревьями. Я быстро отыскал бутылку Карстерса, сходил на кухню за кружками и принес все это к столу. Потом налил по полкружки каждому, и мы чокнулись. Джин потихоньку прихлебывала виски, да так спокойно, словно это была кока-кола. Я же залпом опрокинул первую порцию, затем вторую и, не мешкая, налил себе третью. Но она продолжала пить крошечными глоточками, наблюдая за мной поверх кружки и поблескивая своими бриллиантами. Потом посмотрела на часы и слегка нахмурилась. Странно. Марк задерживается. Он должен был меня захватить. Сэм просто лопнет от злости. «Марк рассыпает дезинфектант», — брякнул я, чувствуя себя необычайно весело. «Дезинфектант? Ну да, в лесу, сами знаете. Удобства здесь примитивные». «Что ж, надеюсь, это ненадолго. Сэм будет в ярости». «Сэм», — повторил я, — «мистер Джин». «Мистер Фаулер», — поправила она. Фамилия показалась мне знакомой. «Фаулер и Фаулер? Просто Сэм и Джин». Я насмешливо и в то же время с легким недоверием уставился на нее —